Ты как с ними договаривался? Приходил от них человек по ночам. Мало-мало по-русски говорит, понять можно. Мы сверяли с ним список, считали по головам. Он давал золото. Ну, а я в назначенный день ставил начальником караула или Щекотурина, или Точилкина. Им тоже часть песку перепадала. Ясно, засадим и их. Дальше. Дальше сам побег. Мастерили его фартовые, а мы только подсобляли. Вот. А когда поляки или жиды уходили, там еще проще было. Те никуда не драпали, по тайге не скитались. Бутаков получал на них бумагу перевести в другой округ. Их собирали в партию, статейные списки, довольствия, чин-чином, как полагается. А ко мне опять приезжал Смедович, про которого я рёк. «Кто тебя, дурака, научил этим глупостям? Персона, узилище, рёк. Журналов, что ли, начитался?» «Так точно. Вредно русскому фельдфебелю журналы читать. Плохо выходит. Ну, продолжай». «Слушаюсь. Указанный Смедович привозил мне деньги. Поменьше получалось на круг, чем за Иванов. И бумажками, а не песком, но тоже ничего. Ну, я опять снаряжал конвой из Щекотурина с Точилкиным. И куда они отводили партию? До Параная. Там садили в лодку и сплавляли до Устья. Японцы их принимали и помещали на судно. Дальше нас не касалось». «А где Смедович деньги брал, чтобы с тобой расплатиться?» «Не знаю». «Выходит, со статским советником Гизбург-Студницким ты лично не общался?» «Никак нет, но догадаться несложно, что без него такие деяния, дела, то есть, провернуть нельзя. Бумаги-то он подписывал». «Ладно, перескажешь все это аудитору, он оформит как добровольное признание». «Спасибо, ваше высокоблагородие. Никого к тебе больше не пустим. Кормиться станешь из роты. Век буду Бога молить. Прощение просим за служебные наши проступки. У суда спроси, что за поселенец тебе яду принес? Незнакомая мне личность. Но сказался от Смедовича. Я обрадовался, что не забыли. А оно вон как вышло». На этих словах фельдфебель зашлепал синими губами и впал в забытье. Офицеры крикнули доктора, а сами отправились к начальнику караула. Мешковатый, но сообразительный подпоручик доложил, что велел арестовать поселенца Заварзина сразу после покушения. Сейчас тот сидит в свободной камере. Конючит, что хотел только заработать косушку. Мужика вызвали на допрос. И он подтвердил рассказ фельдфебеля. Нанял его Смедович. Вручил косушку и попросил отнести на гауптвахту посылку с пирогом. А то ему самому некогда. Вот, отнес на свою голову. Заварзин подписал показания и был отпущен. Вскоре под усиленным караулом был доставлен и лакей. Рослый и вальяжный, он больше походил на записного театрала, чем на сынокаторжного. На вопросы Смедович отвечать отказался и стращал военных своим хозяином. В итоге он сел в карцер, а вечером стало известно, что Заварзин отдал Богу душу. Выпил подаренную лакеем водку и умер. Видимо, в косушке был яд, чтобы избавиться от свидетеля. И лишь расторопность начальника караула доставило следствию признание поселенцев. После ужина барона Таубы вызвал к себе Кононович. Объяснение началось бурно. Генерал сидел, но офицеру сесть не предложил и сказал неприятным фальцетом: «Подполковник, на каком основании вы арестовали лакея моего помощника?» «Ваше превосходительство», — почтительно начал барон, — «позвольте поинтересоваться, почему вы озаботились судьбой этого человека? У вас в подчинении таких тысячи». «А потому, милостадарь, что я начальник острова. Я, а не вы. Или фликель-адъютантские аксельбанты в голову ударили? Сейчас вот отобью экспресс военному министру, чтобы вас немедленно заменили. Во-первых, это ничего не даст. А во-вторых, выслушайте сначала мои объяснения. Извольте. Сегодня утром упомянутый вами лакей, его фамилия Смедович, пытался отравить фельдфебеля Тарасюка. Тот замешан в побеге уголовных из Рыковской тюрьмы и находится сейчас на гарнизонной гауптвахте. Вот рапорт доктора. Несчастный случай исключен. Было именно умышленное отравление. А это показания некоего Заварзина, который и принес бутылку с ядом по просьбе Смедовича. Заварзин дал эти показания и ушел пить водку, которую перед тем получил от поляка. Выпил и умер. Так лакей избавился от свидетеля, правда, с опозданием. Генерал пробежал глазами бумаги, неприязненно уставился на барона и спросил: «Ну и что?» «Попытка убийства лица, в отношении которого ведется нами следствие. Я должен разобраться». «Немедленно передайте лакея в окружное управление полиции. Разбираться будут там». Следствие открыл батальонный аудитор, и он доведет его до передачи в военный суд. «Нет, я немедленно телеграфирую военному министру. Прислали черти кого». Тарасюк помогал устраивать побеги. Была целая организация, и следы ведут сюда, в Александровский пост. Попытка устранить такого свидетеля не шутка. «Какие следы? Какая организация?» – покрылся белыми пятнами генерал. «Вы в своем ли уме?» Таубе выложил на стол несколько листов бумаги. «Вот, это списки. Их нашли в тайнике у фельдфебеля. Поляки, евреи, кавказцы. Общим счетом 28 человек. Все они распоряжениями из вашей канцелярии были переведены в другие округа». «Значит, тому была необходимость. Вам что за дело?» «Эти люди выбили из Тымовского округа, но никуда не прибыли. Они бежали с Сахалина. Вот признание фельдфебеля Тарасюка». Кононович схватил протокол допроса и начал его читать. По мере ознакомления с текстом голова генерала стала клониться к низу. Дойдя до конца, начальник острова кивнул на стул. «Садитесь». Таубе сел. Кононович смотрел тревожно, костяшки его пальцев побелели. «Скажите, вы тоже прибыли сюда для секретного расследования, как и Лыков?» Барон вынул из кармана документ и протянул его генералу. Это был открытый лист, подписанный товарищем министра внутренних дел Плеве. Тот обязывал всех чинов МВД оказывать флигель адъютанту подполковнику барону Таубе полное содействие. «Ваша догадка верна. Ведется секретная операция силами двух министерств – военного и внутренних дел». «Почему мне об этом не сообщили?» «Ваше начальство донесло до вас истинную цель командировки надворного советника Лыкова и просило держать ее в тайне. Но вы немедленно разгласили эту тайну подчиненным». Кононович хотел сказать что-то резкое, но передумал, а Таубе продолжил. «Владимир Осипович, у вас на острове творятся очень нехорошие вещи. Люди бегут десятками. Им помогают почему-то японцы. Никакой фельдфебель и никакой лакей не могли бы организовать дело в таких масштабах. Тут банкуют чины повыше. В ваших же интересах выяснить, кто именно злоупотребил вашим доверием». «Я...» «Некоторые распоряжения о переводе подписаны лично вами». Генерал развел руками, кивая на заваленный бумагами стол. «Верю. Вон их сколько каждый день». «Большинство же подписал ваш помощник. Помните, как вы отпустили во Владивосток на лечение смотрителя воеводской тюрьмы? Прошу не повторять эту ошибку в отношении Гизберт-Студницкого». «Вы что, хотите арестовать Бенедикта Станиславовича? Но для этого нужны более серьезные основания. Из того, что вы мне предъявили, я причин для ареста не усматриваю. Я тоже. Пока. Идет следствие, и по его итогам будет суд. Там все и решится. Я подозреваю Гизбера Студницкого в том, что он способствовал бегству с Сахалина своих соотечественников-поляков. Возможно, из патриотических побуждений. Возможно, из гуманных. Но побеги евреев и кавказцев устраивались им из корысти, за деньги. Каким-то образом сюда замешалась якудза, японское преступное сообщество наподобие Каморры. Именно она забирает беглых с побережья и доставляет в Японию. Вся история очень дурно пахнет. Погоны полетят с петлицами. Я продолжаю следствие по делу Тарасюка. Смедович остается на батальонной гауптвахте по обвинению в покушении на убийство. Никому его не отдам. В Корсаковске собственное расследование ведет Лыков. Мой вам совет, Владимир Осипович. Тоже откройте дело. Например, о побеге из Тымовского округа 28 человек. Так с трех сторон и прижмем злодеев. Выйдя от начальника острова, Таубе отправился на телеграф. Он отстучал депешу в уссурийскую пограничную бригаду штабс-капитану Артлебену. Бывший офицер ВУК теперь воевал с хунхузами. Барону требовались опытные сотрудники, и Артлебен подходил по всем статьям. Главное, он близко. Виктор Ренгольдович просил своего бывшего сослуживца срочно прибыть во Владивосток, поселиться там в гостинице и телеграфировать барону свое местонахождение. На связь с ним выйдет штабс-капитан Бесиркин и объяснит задачу. Телеграмма была зашифрована кодом военно-ученого комитета. Затем подполковник послал вторую депешу уже в Петербург. Она адресовалась директору канцелярии ВУК Бильдердингу. В депеше барон просил обеспечить прикомандирование в его Таубе распоряжение Артлебена сроком на месяц. Срочно, по непредвиденным обстоятельствам. А также привлечь к делу приморских жандармов. Теперь главное было наладить наблюдение. Смедович изолирован. Гизберт начнет метаться и прятать концы. Сам он с острова ускользнуть не сумеет, слишком заметная фигура. Но у Бенедикта Станиславовича целый дом прислуги и полная канцелярия подчиненных. Кто-то из них тоже замешан в преступлениях. Сложный механизм побегов нуждался в помощниках. Сейчас поляк должен заморозить все операции. Для этого ему придется связаться со своими сообщниками. Тут бы их и выявить, но как? Заговор выстраивался не один год. Нужны плотная наружная слежка, контроль за корреспонденцией, внутренние агентурные наблюдения. А у Таубе один Бесиркин и без того загруженный делами в роте. Вечером состоялось совещание. Сергей Иванович привел Арзамасцева. Скромный, но основательный бывший ефрейтор производил хорошее впечатление. Батальонный командир сразу обратился к нему по имени-отчеству и попросил содействия. «Платон Ануфриевич, вы человек статский, приказать вам я не могу. Более того, если ваше начальство узнает, что вы мне помогаете, им это не понравится». Письмоводитель крякнул, но промолчал. Он не спешил отказываться или соглашаться. Хотел сначала понять, куда его втягивают. «Такого можно и обратно на службу позвать», — одобрительно подумал Таубе. «Когда все кончится?» «Мы, военные, подозреваем статского советника Гизбур-Студницкого в неблаговидных поступках». Арзамасцев снова крякнул и начал ерзать на стуле. «А именно в том, что он помогал каторжным бежать с Сахалина», — продолжил барон, — «за деньги. Это уже, считай, доказанный факт. Дни его служебной деятельности сочтены, и пан Гизберт не обойдется отставкой, а наденет кандалы. Но расследование едва начато. Нужны улики, доказательства, признание его сообщников. Нам интересны связи этого человека. Сегодня мы арестовали некого Смедовича, лакея и приближенного его высокородия. Гизберт встревожен, он станет заметать следы, писать секретные письма, предупреждать сообщников. Как за этим проследить? Никак, сразу же ответил письмоводитель. У Гизберта в доме только поляки, они его не выдадут.